поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно, это по любви. Караванами, пароходами я к тебе прорвусь, монами, рациями, факсами, телефонами, пока завязаны мы. Удивление хочешь, и зови. Это будет нетрудно, это по любви. Расстегнутыми поперек весны радуется лето, радуемся мы. Фотолюксами проявленными друг друга запомним альбомами. Солнцами ли, звездами ли, это будет нетрудно, это по любви. Было нетрудно.